Глава 33. Я оторопело уставилась на мужчину, впервые отмечая его несомненное сходство с принцем. Тот же подбородок. Те же глаза, только не карие, как у его высочества, а зеленовато-болотные. А буйные кудри, хоть и похожи текстурой, зато невнятного темно-русого оттенка. Не может быть. Может, сразу самолет? Поинтересовался он, внимательно отслеживая мою реакцию. «Кстати, я не представился. Мастер Павел к вашим услугам». Если у меня еще и оставались сомнения, то после того, как я услышала его имя, они развеялись окончательно. Передо мной такой же попаданец. «Аделаида», махнув рукой на конспирацию, призналась я. Ладенье недоуменно переводил взгляд с меня на мага, зато Кирсан оказался куда сообразительнее. «Пап, похоже, вы с ней из одного мира», — радостно заявил юный принц, а я все же пошатнулась, и Дейрон едва успел поймать меня за локоть. «Ничего себе! Я-то думала, что хорошо устроилась, а кое-кто успел аж в постель к королеве пролезть». Тут же, одернув себя мысленно, я неуверенно кивнула. Невелика радость жить вдвоем с сыном на выселках и не видеть любимую годами. Я вон тоже думала, что хорошо устроилась. А теперь скачки, преследования, извержения. Так что Павлу не позавидуешь. Скорее посочувствовать впору. Известие о том, что кроме меня были и есть другие попаданцы, подействовало не хуже обуха по голове, погрузив меня в странную смесь эйфории и обреченности. Радость от того, что я такая не одна, смешалась с осознанием, что путь в этот мир односторонний. Раз уж Павел за все эти годы обратно не вернулся, да и отшельник, основавший обитель, вызывает немало вопросов. Очень уж слово характерное и не местное. Думаю, что так оно и есть. Но эту тему мы сможем предметно обсудить в дороге, если захотите, конечно. Поспешно добавила на всякий случай. Мало ли попаданец не пожелает откровенничать. «Ты права», — кивнул отец принца. «Нужно срочно заняться постройкой шара. Ткань у нас подходящая есть, корзину можно сделать из корней. Я займусь». «Я прослежу за эвакуацией», — сообщил мастер Рикт и, кивнув принцу и бывшему ученику по очереди, быстрым размашистым шагом вышел за дверь. Ладенье пошел за ним как привязанный. Кажется, темнейшество и сам не до конца понимал, как соскучился по наставнику. Если я правильно помню, у них даже не было времени толком попрощаться. По официальной версии, тот сгинул на очередном задании совершенно неожиданно, и Дейрон остался за главного, как первый зам и самый сильный мастер теней. По неофициальной, похоже, он уехал на те же выселки присматривать за принцем. Если сравнить даты, как раз получится подростковый период последнего, гормоны и пробуждение дара. Чудо, что наследник еще все подводное убежище не спалил. Мы тоже вышли на свежий воздух и вслед за Павлом устремились в самую гущу сада. За нашими спинами нарастала суета, но не паническая, а строго организованная. Люди здесь к катастрофам привычные, у каждого свои обязанности. План эвакуации, судя по всему, был отработан до мелочей, потому что командный голос мастера Рикта слышался очень редко. Монахи с серо-коричневыми тенями шустро сновали по территории обители, стаскивая на дорожку припасы, одежду и книги. Это, очевидно, и есть самые ценные вещи. Мы настолько углубились в сад, что за ветвями листвой уже было не разглядеть споро пакующих вещи мужчин. Выбрав одному ему известное место, Павел остановился, прикрыл глаза и раскинул руки. Принц отошел подальше, утянув меня за собой, и с любопытством уставился на отца. «Люблю смотреть, как он работает», — тихо поделился Кирсан, чтобы не отвлекать мастера, и слегка склонил голову к плечу. А посмотреть и правда было на что. С хрустом выворачивались из земли корни и свежие побеги, на лету сплетаясь в прочный даже на вид каркас. Промежутки между линиями основы заполнялись мелкими ростками, вроде вьюнка или плюща, так плотно, что между ними нельзя было просунуть и пальца. На фабрике изделий из лозы магу бы цены не было. «Получается, он маг земли?» Пробормотала я, глядя на выплетающуюся на глазах корзину будущего воздушного шара метра два в поперечнике. «А как же...» Я не договорила, но принц понял без слов. Улыбнулся нежно и светло. Его высочество явно очень любил отца. Уже хорошо его характеризует. Мне было не по себе от поставленной задачи все это время. И только сейчас, глядя на принца мирно стоящего рядом, нервный мандраж начал потихоньку ослаблять свою хватку. Если этот парнишка сможет занять, а главное удержать престол, то, пожалуй, у королевства еще есть надежда на светлое будущее. Успеть бы. «У него еще и слабый дар огня», — шепнул Кирсан, почти одновременно прижигая и моментально гася торчащие хвосты корней. Они отлично работали в тандеме с Павлом, понимая друг друга без слов. А вообще я пошел в матушку. Ну, отец так говорит. Когда он упомянул королеву, голос его стал не таким теплым. Неудивительно, конечно. Она для него так и осталась совершенно посторонней женщиной, волею случая родившей Кирсана на свет. Но все равно за ее величество было обидно. Я не знаток человеческих душ, но в моем представлении мать в первую очередь думает о благе собственного ребенка, а уж потом о себе. И в данной ситуации, пожалуй, Лисвер понять можно. Она сделала все, чтобы ее сын вырос на свободе, вдали от интриг дворца, зависти и соперничества за престол. Чтобы он вырос, в общем, а не умер случайно в колыбели. Корзина велась быстро. Когда к нам на образовавшуюся поляну продрался мастер Рикт, волоча на плече огромный рулон темной ткани, напоминавший по цвету и фактуре монашеские рясы, работа была практически завершена. Несколько побегов взвелись вверх, изредка пересекаясь между собой. В этой сетке расположится шар, чтобы без нас не улетел. Седовласый бывший мастер теней расстелил рулон прямо на траве и принялся ножом кромсать ткань по диагонали. Правильно, будем делать ромб. Надуется не хуже шара полетит. Нам долго и далеко не надо. Тут, если небом, а не полями и по трещинам, несколько часов лету. Готовую выкройку мастер теней передавал принцу. Тот сплавлял швы, каким-то чудом не воспламеняя всю ткань, зато спаивая края намертво. Пропитку бы сюда, а еще лучше брезент. Но уж что есть. Гору тряхнуло еще раз, словно сама природа напомнила нам о срочности дела. Мужчины даже не вздрогнули, поглощенные отладкой и настройкой сделанного на коленке аппарата. Горелку для нагревания воздуха заменим мы с принцем. Впрочем, учитывая его резерв, он и сам справится. Пока шла доделка огрехов, я, чтобы отвлечься и чем-то заняться, прошлась по территории крепости. Заглянула в стремительно опустевшие коридоры, поежилась. Люди ушли считанные минуты назад, а помещение уже приобрело характерный нежилой запах. Отчасти дело еще в том, что из-за колебания почвы потолок начал крошиться и осыпаться. В воздухе стоял запах пыли, от которого я расчихалась и поспешила уйти на свежий воздух. Только на кухне немного задержалась. Все же лететь несколько часов, и, скорее всего, нас ждет не самый радушный прием, а голодные мужики много не навоюют. Запасы беженцы выгребли тщательно, но не все. Брали только самое дорогое, вроде специй и сахара. Окинув тоскливым взглядом мешки с луком и картошкой, ну не буду же я в корзине под шаром костер разводить, я еще с ума не сошла. Остановилась на висящих под потолком засоленных ногах, вроде бы свиных. Я не особо в этом разбираюсь, но кажется, именно так хранится испанский хамон. Посуда практически вся лежала на своих местах, что логично. Донести ее в сохранности до подножия нереально. Зато вилки с ножами и прочие колюще-режущие приборы исчезли практически полностью. С трудом найдя в ящике нож, огромный тесак с тяжеленной ручкой, я отпилила бока окорока, стараясь не резануть себе по руке. Выложила на полотенце, добавила головку сыра и пару луковиц, почистив предварительно. Напоследок обыскала шкафы и полки еще раз, и не зря. Нашелся завалявшийся мешочек с сухарями. Не свежий хлеб, но на закуску сойдет. С этой добычей в обнимку поспешила обратно на взлетную площадку. Маги уже вовсю тестировали новинку, азартно переругиваясь и на ходу внося коррективы в конструкцию. К сожалению, времени на то, чтобы строить лопасти или другой способ управления, у нас не было, так что придется ловить подходящий воздушный поток и уповать на удачу. Когда мы все забрались в корзину и попытались взлететь, выяснился еще один досадный момент. Подъемной силы не хватало. Даже выложив мои с трудом добытые припасы, мы не улучшили ситуацию. Плотно надутый теплым воздухом кривоватый шар поскрипывал в плену лос, безуспешно пытаясь уплыть в небо, но корзина стояла на земле как прибитая. То ли с объемом ткани не дотянули, то ли кушать надо было меньше. «Похоже, я здесь лишний», — решительно заявил мастер Рикт, перепрыгивая через борт. Ладенье открыл было рот, чтобы возразить, но дно транспорта уже оторвалось от земли. Кирсан подогревал воздух внутри шара постепенно, так что взлет получился достаточно плавным, но уши заложило все равно. Дейрон так и застыл у борта, вцепившись в извилистый край побелевшими пальцами и дорезив глазах, вглядываясь в верхушку горы, на которой остался его наставник. Снова. «С ним все будет хорошо». Я положила руку ему на плечо, и Ладенье вздрогнул, настолько глубоко ушел в мысли и переживания. «Заодно проследит за эвакуацией. Наверное, нужно будет строить плоты, если магма потечет так же бурно, как в прошлый раз, чтобы спасаться в океане. Кажется, я его не успокоила, а наоборот. Но нас ждала задача ничуть не менее опасная. Если бы у меня был выбор, я бы еще подумала, бороться ли со стихией на земле или пытаться выжить в городских джунглях. Здесь, на побережье, хоть врага видишь в лицо. А там отравят или кинжал воткнут из-под тишка. Разбираться уже будет некому». Шумно выдохнув, Дейрон наконец-то повернулся ко мне и крепко обнял за плечи, притягивая к себе. На высоте было морозно и ветрено, и, несмотря на накинутый плащ, я начинала подмерзать, потому без возражений уткнулась ему носом в подмышку. «Спасибо». Выдохнул он мне в волосы, а я даже не стала уточнять, за что. И так ясно, что за все сразу. И авансом в том числе. Иллюзии мы оба не питали. Во дворец, скорее всего, придется прорываться с боем, а там еще искать вход в подземелье и разбираться с ловушками, которыми, по слухам, то кишело. Королева и ее предки постарались, чтобы никто посторонний не прошел. Мы с Ладенье сели там, где стояли, прямо на плетеный пол. Все равно ни одеял, ни подушек с собой никто не взял. Не догадались. Даже если бы и сообразили, перевес бы не позволил. И так нас вчетвером шар еле-еле нес. Зато на дне корзины меньше дуло. Стенки защищали от пронизывающего ледяного ветра. Да еще и Дейрон закутал в свой плащ нас обоих, так что летела я со всем возможным комфортом. И ноги смогла вытянуть. Практически первый класс. Бастард и его отец, тоже следуя нашему примеру, устроились на полу, и воцарилось неловкое молчание, с каждой прошедшей минутой грозившее превратиться в гнетущее. «Расскажите, почему вы ушли из подводного сада?» Выпалила я, сама испугавшись собственной смелости. В корзине было тихо, только посвистывал над головой ветер, подгоняя шар в нужном направлении. К счастью, подходящий поток нашелся быстро и не слишком высоко, а то никакой плащ бы не спас. «Скучно стало», — скривился принц, периодически поглядывая в сторону отверстия в ткани над нашими головами. «Пока я мелкий был, еще ничего. А потом проснулась магия, и пришлось совсем не вмоготу. Дважды чуть не спалил весь сад к тьме. Дом раз шесть перестраивали. А уж ремонта мелкого». Его отец, с трудом пряча улыбку, покивал. «Мировой мужик. Ремонтировать и спасать дом от мелкого демоненка ему же приходилось. Слуги не в счет, у них вряд ли была магия. А он от воспоминаний не ежится, а улыбается». «Слуг у нас не было», — словно подслушав мои мысли, хмыкнул Павел. Я шокированно вытаращилась. Ладенье, должно быть, тоже. Лисвер никому не доверяла, только мастеру Рикту. Но у него своя служба. Ему нельзя часто мотаться на побережье. Когда мы поняли, что я с даром Кирсана не справляюсь, ему пришлось переехать совсем. «Тяжело было, наверное», — кивнула я, представляя, каково это — сидеть в добровольном заключении с ребенком. Пусть там огромный сад и относительная безопасность без диких зверей, но так ведь и свихнуться недолго от изоляции. Тем более мужик. От женщины как-то по умолчанию ждут воспитательных подвигов вместе с уборкой-готовкой. А вот чтобы отец по собственной доброй воле заперся один на один с малолетним чадом... «Зато спокойно», — вздохнул Павел. «Только ведь ребенку общение нужно. Не говоря уже о том, что рано или поздно он станет правителем. А как, если от чужих людей шарахаться будет?» Вот и напросились к отшельнику в скит. Он, кстати, тоже был из наших, попаданцев. Оттуда и название странное. Понятно все теперь, так я и думала. Оказывается, сюда часто заносят из других миров. Я-то вообразила, что одна такая, полушутливо возмутилась я. Принц кивнул, впрочем, абсолютно серьезно. «Это из-за аномалии», — пояснил он. «Мы с отцом и тем отшельником долго анализировали условия попадания. Там многое должно совпасть. Одним словом, вероятность микроскопическая, но случается. Во время пика искажений реальность настолько выворачивает, что она соприкасается с другими мирами. Ну и выносит всякое. Раньше такого не случалось». Ну, до войны. У меня безумно чесался язык расспросить Павла подробнее о его романе с королевой, но остатки благоразумия его придержали. Мне любопытство, а человеку больно будет. Скорее всего, там история безумной любви не хуже Ромео и Джульетты, только еще и с потомством. К тому же женщина, выносившая его сына, сейчас лежит при смерти. И задавать подобные вопросы будет как минимум бестактно. Может, когда-нибудь потом, на правах коллеги-попаданки. Так что я решила продолжить сравнительно безопасную тему отшельничества и подростков. «Школу для местных вы для этого организовали? Для социализации?» — уточнила я. «Заодно он на простых людей посмотрит», — мрачно буркнул Павел, не испытывая ни малейшего восторга перед грядущим посещением столицы. А то аристократы варятся в собственном соку по городам под защитой стен и не представляют себе, что такое быт обыкновенного рыбака. Их поселения даже не защищали толком раньше. Представь, каждые полгода дома смывало, иногда вместе с жителями. А рыбачить-то надо. Многие ничего другого не умеют. Вот и строили заново, рискуя жизнью. Кирсан кивал, переводя взгляд с отца на меня и обратно. Глухой рокот прервал нашу занимательную беседу. Земля тряслась с такой силой, что вибрация докатилась даже до нашего транспорта, заставив корзину дрожать в припадке. Я вцепилась в борт, неловко вывернув руки, чтобы дотянуться до края над моей головой. Ладенье прижал меня к плетеной стенке телом, и только благодаря ему я не набила себе кучу шишек и синяков, но изрядно ободрала руки о шершавые ветки. Напротив нас и Кирсан, и его отец побелели до синевы. Переглянулись, принц прикрыл глаза и ушел в себя и магию. «Что происходит?» — полузадушенно уточнила я из-под ладенье, хотя и без того догадывалась. «Все к тому шло». Ее величество Лисвер умерла. Спокойным, слишком спокойным голосом констатировал Павел.